«Это клыки! Это клыки!» А я сказал, «А почему у большого нет?» Никто ничего не говорил. Только один дядя сказал, что тот слон — мама. И что вот у твоей мамы усов нет, так и у той слонихи клыков нет. У слоних клыков не бывает. А эта слониха взяла, набрала воды в хобот. Да как дунет на нас водой! Так все и побежали. Все очень смеялись. И я тоже.